Даже с учетом того, что тварь, скорее всего, в бой не вступит из-за ранений, закрыть брешь особо нечем. В течение нескольких часов на тот участок прибудут дополнительно 5 отделений гвардии. Плюс к этому еще 120 храмовых стражниц. К концу дня, весь гарнизон штрафного мануфакторума, они закончили разбираться с заключенными, а уже потом, и наше полноценное отделение. Знаю, этого мало, но сейчас это все, что есть. Потому я прошу вас, комиссар, покинуть этот район, удержать его все равно не выйдет. И советую это сделать как можно скорее, так как мы не знаем, когда именно ударят культисты в вашем районе, нет гарантий, что они не попытаются это сделать прямо сейчас, когда этого ожидают меньше всего. Я вас понял, полковник, произнес я со скрипом в душе, когда полностью осознал сказанное им, какова ситуация на вашем фронте. Не самое хорошее, но могло быть и хуже, без всякого удовольствия ответил полковник. Противник имеет локальные успехи на нескольких участках, но в целом, ситуация контролируема. Значит, ваша идея сработала, подытожил я. Хоть какая-то хорошая новость, и на том спасибо. В какой-то мере, хотя против культистов сил не хватает. Стоило признать, тут он был прав. А у культистов не хватает сил против нас, раз уж они выдохлись. Даже если они продвинутся еще, это приемлемая цена за то, чтобы избежать обвала фронта бунтовщиков. Это мы поймем, когда сможем стабилизировать оба фронта. Согласен, не стал спорить я. На этом все, комиссар. Конец связи. Канал связи отключился, и я вновь оказался в тишине комнатушки, в которой мне и проводили ремонт руки. Сказанное полковником меня не радовало, совсем не радовало. Я понимал, что наступление здесь будет. Наверняка будет, культисты не упустят такого шанса, даже если тварь не сможет поддержать их. А это означало, что все те, кто встанут на пути у культистов на этом участке, погибнут, потому что кто-то должен был их задержать хоть на какое-то время. Аскирт, что же ты наделал, друг? Вновь подумал я. Злобы на друга не было, не получалось у меня на него разозлиться. Но последствия его действий нам еще предстояло осознать в полной мере. В дверь постучали, отвлекая меня от всяких всех этих мыслей. Я хорошенько шмаркнул носом, втягивая все содержимое внутрь. Все равно высморкаться было нечем, единственная рабочая рука и та была аугментической. Да, сухо произнес я, не выпрямляя спину. Как-то было все равно. Дверь открылась. Там стоял кадет, которого я раньше не видел. Господин, комиссар, проговорил парень, комиссар-кадет Джиботаш Кшантишек, прибыл для несения службы на передовой. А, понятно, из новеньких, сказал я сам себе. Фамилию Кшантишек я даже смог вспомнить, ее заметил недели две назад, когда рассматривал дела новобранцев, которых нам прислали в качестве пополнения из Схалы. Вольно, кадет, проговорил я, вставая с кровати. Спина ответила хрустом. Я вновь посмотрел на паренька. 20 лет, гладкая, чисто выбритая кожа, голубые глаза, темные волосы на висках, небольшой нос, заостренный подбородок. Молодой еще. Внезапно я почувствовал, что его было жаль. Ведь сейчас он оказался на том самом участке, который уже сегодня подвергнется массированной атаке культистов, где гвардейцев и всех, кто здесь были, просто перебьют. А значит, и его тоже. Я-то ладно, уйду, потому что у меня была сломана рука и ключица, плюс сотрясение мозга и некоторые повреждения внутренней аугментики, боец из меня никакой. Но вот он умрет, потому что так надо, потому что кто-то должен был остаться здесь и перекрыть путь культистам. Мне не хотелось этого. Я видел этого парня вживую в первый раз в своей жизни, но все равно не хотел, чтобы он здесь погиб. Все равно от него тут толку не будет. У меня для вас есть задание, кадет, особой важности. Глаза кадета расширились, подбородок вздернулся, а грудь приняла чуть более колесообразную форму. Готов к исполнению, господин комиссар, довольно бодро ответил он. Первое. Перед вашим прибытием часть наших гвардейцев выбралась из окружения. Они должны быть доставлены на допрос согласно протоколу. Все же, мы воюем с еретиками, а гвардейцы находились на их территории без наблюдения. Необходимо, чтобы вы их сопроводили и проследили за тем, чтобы все прошло, без эксцессов. В случае же, если что-то произойдет, и кто-то из задержанных окажет сопротивление, Вы должны будете их взять в плен для дальнейшего допроса. Ликвидацию я разрешаю лишь в случае крайней необходимости и угрозы жизни кого-то из гвардейцев или вашей лично. Все понятно? Так точно, господин комиссар. С еще большим воодушевлением проговорил он. Рингера и остальных пока что еще не конвоировали отсюда, ждали транспорта, чтобы их можно было отправить, куда следует. Сам я этого делать не мог, а вот послать кадета-новобранца, вполне, тут проблем с протоколами не будет. Тогда приступайте к выполнению, кивнул я. Слушаюсь, господин комиссар, проговорил кадет, после чего приложил руку к виску и чуть ли не чеканным шагом направился по коридору. Хоть он выживет, подумалось мне с горечью внутри. Одна спасенная жизнь, это все же лучше, чем вообще ничего. С такими мыслями я направился на выход. Следовало все же отправляться отсюда подальше и как можно скорее. Культисты действительно могли ударить в любой момент и оставаться тут все же не следовало. Взяв с собой двух гвардейцев, которые понесли труп Аскирта, я направился к заказанному мне микроавтобусу. Оставлять друга здесь я не собирался, пусть уж лучше со мной ездит. Следующей моей остановкой было расположение Атвасанского полка. Раз уж бойцом я не был, то следовало разобраться с личным делом Ротингун и найти ее дочь. Глава 95. Комиссар Августин Мерцелиус. Один за другим микроавтобусы с военными знаками и с двухколесными прицепами каждый проносились мимо меня где-то под 60 км в час. Это везли снабжение в сторону фронта. Батареи, патроны, гранаты, медикаменты, еда, фильтры и все остальное, что в огромных количествах требовалось все более возрастающей группировке наших войск. В обратную сторону автобусы ехали уже где-то под сотню, при этом было видно, что они были немного выше, это уже ехали пустые. К счастью, сообщения с фронта были пока что более или менее нормальными. Культисты затихли по полной программе, не пытаясь что-то делать, а тварь не вылезала, явно зализывала раны после столкновения с Рингером. Бунтовщики же продолжали добывать тактические успехи на многих направлениях. То в одном месте захватит район, то в другом станцию трамвая, то в третьем – склад одного из мануфакторумов. Но вот в стратегическом смысле их действия пока что не вызывали никаких опасений. В большинстве случаев у наших подразделений получалось организованно отступить, в то время, как бунтовщики несли достаточно весомые потери. Правда, потери бунтовщиков, похоже, не особо волновали, они постоянно присылали резервы разной степени паршивости, где попадались как достаточно серьезные подразделения, так и какой-то сброд с оружием. Уже даже у гвардейцев возникали проблемы, в первую очередь из-за того, что огромное количество из них были бывшими спошниками, не проходившими серьезную гвардейскую подготовку. Да, они имели боевой опыт, но его имели и бунтовщики, а обучением на Вильере они проходили одно и то же. Верлонцев же с акитасцами, которые прошли горнило войны с орками, у нас было не так уж и много, чтобы компенсировать этот недостаток. Благо, что проблем серьезных не было, потому можно было пока что не волноваться за происходящее и все же сосредоточиться на некоторых своих проблемах. В один из моментов я увидел, как один из микроавтобусов, с белым знаком комиссариата на капоте, нарисованным, как я понимал, с помощью баллона, начал останавливаться рядом со мной, после чего завернул в узкий туннель, служивший въездом на парковку. Я направился за ним. Из автомобиля вышел Маринур, который с взволнованным видом подошел ко мне. «Комиссар, спокойно, но все же громко, чтобы перекричать шум движения на магистрали», — поздоровался Рыжик, приехал, как смог. «Пришлось постараться, чтобы найти автомобиль, гвардия и администратум реквизировала все, что только можно. Нормально, позови двоих парней и подходи», — проговорил я также громко, после чего подошел к своему микроавтобусу, где сейчас находился только водитель. Маринур быстро подозвал к себе двух слуг в масках, которых он взял по моей просьбе, после чего подошел к задней двери микроавтобуса, рядом с которым стояли двое гвардейцев, которых я все же взял с собой на всякий случай. Я открыл ее и отошел в сторону, одновременно отодвинув простынь с лица Аскирта. Лицо Рыжика вмиг изменилось. Немного взволнованное выражение сменилось на шок, а затем, на грусть и печаль. Несколько раз он сделал тяжелый вздох, покачал головой, из его глаза стали течь слезы. «Боже, император милостивый!» – прошептал он, складывая руки аквилой. Оба слуги молча сделали так же, как «растяжка», – произнес я коротко, остальное – потом расскажу. Наш гид не ответил, продолжая смотреть на мертвое тело Аскирта. У того уже приоткрылся рот, так как подвязать мне его было нечем. Да и запах от него уже пошел достаточно жесткий. Трупные процессы уже пошли и мочевой пузырь на пару с кишечником уже опорожнялись. «Доставь его в какой-то холодильник», — попросил я, «потом разберусь, как похоронить». В ответ Рыжик дерганно закивал с закрытыми глазами. «Я понял, сделаю, отправлю во дворец. Боже император, как же так?» Подойдя к Маринуру, я приобнял его правой рукой. В ответ он обнял меня и расплакался окончательно. Не стоило его сдерживать. Пусть выплачется полностью. Говорили, что от этого легче становится. Мы простояли так примерно минуту, после чего Рыжик с заплаканными красными глазами и мокрым лицом отошел от меня на шаг, после чего достал из кармана носовой платок и стал быстро вытираться им. «Простите», — выдавил он, вытирая глаза. «Просто, мы успели сблизиться. Ни за что извиняться», — покачал я головой. «Хорошей дороги, Маринур». Тот в ответ вновь дерганно закивал. «Спасибо», — выдавил он из себя, после чего развернулся и показал на труп обоим слугам. Те молча подошли, достали Аскирта и отнесли его в свой микроавтобус. Не став больше ждать, я сел на место рядом с водителем и, как только двое моих телохранителей сели в багажное отделение, дал ему команду выезжать. Мы не стали заворачивать на магистраль, которая сейчас была переполнена. Вместо этого водитель начал ехать по узкому двухполосному туннелю, в котором обе стены были испещрены окнами гражданских жилблоков. Все они были закрыты решетками снаружи и плотными шторами разных цветов внутри, однако ни в одном из них сейчас свет не горел. Эвакуация гражданских прошла достаточно успешно, что не могло не радовать. Теперь между фронтом с культистами и ближайшими населенными районами был целый километр, в котором единственными людьми могли быть военные. Правда, пока я ждал Маринура, уже стало понятно, что с гражданскими намечаются серьезные проблемы. Несмотря на попытки закрыть всех беженцев по полевым лагерям, чтобы потом профильтровать их, культисты все равно начали пропаганду в тылу среди простых граждан, рассказывая про то, что тварь это мессия, что экклезиархия прогнила и все такое прочее. Шестерых агитаторов уже расстреляли, четверо смогли поднять небольшие волнения, которые жестко пресекли массовыми расстрелами толпы. 562 человека были убиты, в плен никого брать не стали, не было сил их конвоировать и охранять, протексы и так пахали как проклятые, держась стимуляторами и молитвами. Пока что было непонятно, действительно ли это культисты просочились через блокпосты какими-то окольными путями, что было совсем не исключено, или же это были заранее расставленные агитаторы, которые пытались расшатать обстановку у нас в тылу по мере продвижения войск твари. Ведь в глубоком тылу действовать было бесполезно, а вот в прифронтовой зоне, среди гражданских и беженцев, вполне эффективно. Пока что узнать это не представлялось возможным. Оставалось только всеми силами сдерживать распространение этой ебаной ереси, пресекая любые попытки хоть как-то расшатать обстановку, чтобы у нас вдруг не возникло каких-то проблем в тылу. Поверх существующих, разумеется, водитель затормозил, после чего пропустил мимо один из микроавтобусов со знаком гвардии, после чего заставил остановиться еще один, повернул налево и начал вновь набирать скорость. Справа от нас я заметил длинную колонну точно таких микроавтобусов. Даже такие узкие дороги использовали, чтобы снабжать фронт, потому что основные были уже переполнены. Да и некоторые участки проще было именно так снабжать, заодно это позволяло разгружать распределительные центры снабжения, которые были не совсем удобными, да еще и уязвимыми во многих планах. Встроившись в эту колонну, мы начали медленно, со скоростью в 40 км в час, продвигаться вперед. Тут все было точно таким же, как и раньше, коридор, освещенный тусклыми лампами и серые бетонные стены с окнами, прикрытыми решеткой. Я продолжал читать отчеты, которые присылались в письменном виде в общую систему полка. Благо, у меня был доступ к отчетам высшего уровня. Пока мы ехали, новости продолжали поступать самые разные. На одном из участков бунтовщики прорвались и захватили станцию троллейбусов. На другом они смогли пробиться к коммерсантскому уровню, но их все же смогли остановить и сейчас там шли бои, вплоть до рукопашки. На третьем участке бунтовщики добрались до складов одного из мануфакторумов по производству аккумуляторов, но потом их атака была остановлена. В тылу тоже все было плохо. Два поезда сошло с рельс, одна тяговая подстанция на троллейбусной ветке подорвана, На автомобильной магистрали перевернулась фура и заблокировала большую часть магистрали. Плюс обрыв электрокабелей в 72 местах, 6 вооруженных нападений на патрули протексов, 11 пресеченных попыток агитации, 12 остановленных открытых восстаний, 217 расстрелянных диверсантов, которые попались с оружием, взрывчаткой или какими-то странными инструментами, а также 1148 расстрелянных за попытку побега или нападения на протексов при обысках. Так или иначе, а поддерживать порядок в прифронтовом тылу еще кое-как удавалось, хотя сделать это становилось все сложнее и сложнее. Огромная часть народа была на взводе и все сильнее верила в то, что вот-вот и восстание точно сможет оказаться успешным. В более дальнем тылу ситуация была куда более спокойной, хотя и там напряжения были. Там все еще пытались отойти от массового психоза, вызванного псайкерской атакой и погромов, произошедших после смерти Кирмаза, но периодически, то тут, то там происходили какие-то события, то какой-то шизик устроит резню на станции метро с криками «Умрите!», то еще какой-то дебил встанет в каком-то кафе на стол и начнет рассказывать, что нужно срочно менять архиепископа, а то бог-император разгневан. Благо, что такие случаи удавалось подавить быстро и они не были чем-то системным. Другое дело, бунтовщики, чьи агитаторы постоянно появлялись, пытались поднять народ на дело и потом отправлялись или в морг, или в застенки участков протексов. Главное, культисты. Остальное потом, подытожил я, пока водитель завернул в плавный поворот, по которому мы поднялись на другую дорогу, перпендикулярную предыдущей. Бунтовщики меня уже не так сильно волновали, они хотя бы адекватные, с ними даже переговоры можно вести. А вот культисты, что пошли за тварью, это уже были совершенно отбитые психи, наглухо ебанутые. Их необходимо было уничтожить любыми средствами, так быстро, как только получится. Иначе был большой шанс, что народ точно восстанет, зараженные уже не идеями про свержение капитализма, а лютейшим фанатизмом, с которым они будут готовы идти с пистолетами на гвардейцев. От всех этих мыслей я уже начинал уставать. Голова продолжала противно болеть, желудок сворачивал от тошноты. Хотелось спать. Благо, у меня были таблетки и получалось держаться с помощью них. Конечно, можно было поспать в микроавтобусе, пока мы ехали, однако, я делать это боялся. Со мной не было никого из охраны, Гихина забрали техножрецы на ремонт, Рингера забрали на допрос, Филгейрта, а теперь еще и Аскирта уже не было, Дима все еще находился в тылу, а двое гвардейцев-телохранителей были вильерцами, как и водитель, который вообще был из числа мобилизованных гражданских. Я никому из этих троих не доверял в должной мере, особенно после рассказов Рингера о том, что первыми восстали именно вильерцы. Сейчас они просто сидели с закрытыми глазами, а водитель внимательно следил за дорогой, но в любой момент все могло пойти по-другому. И лучше я буду в сознании, нежели меня застанут врасплох. У меня был лазпистолет, у меня работала правая аугментическая рука. Хоть что-то я все же смогу сделать. Потому оставалось только ждать, одновременно, раз в час, глотая таблетки еще и обезболивающего, без них моя левая рука и левая ключица начинали нестерпимо болеть. Я понимал, что от такого коктейля в виде стимулятора и обезболивающего моей печени будет совсем нехорошо, особенно после отравления, но другого выбора тут как бы и не было. Спустя еще часа три езды, за которые на фронте и в тылу ничего критически важного еще не произошло, машина остановилась. Перед нами и позади нас стояли другие микроавтобусы, а по обе стороны от нас были глухие. «Похоже, пробка», — произнес водитель. Я сверился с картой. До места назначения было еще где-то час ходьбы, нужно было еще пройти через полевой штаб еще Мингарского полка, в котором командовал некто подполковник Гульсарт Абривас, заменявший Гиберика, пока тот был одновременно прим-полковником и верховным регентом планеты при Пангирте. В принципе, не такая уж и плохая идея. Все равно сидеть здесь уже надоедало. «Дойдем своим ходом», — произнес я, открывая дверь. «Спасибо. Сообщите о себе ближайшим военным. Пусть выдадут вам задание». «Сделаем, уважаемый», — ответил мужчина, кивнув мне. Я вышел на улицу, если, конечно, ее можно было так назвать на вильере. Оба гвардейца также быстро выбрались и встали возле меня. Мы молча стали идти шеренгой по одному, проходя по узкому проему между машинами и глухой стеной. Сами машины проезжали довольно медленно, несколько раз в минуту трогаясь на несколько метров. Спустя 5 минут мы добрались до перекрестка, по которому завернули в более широкую, уже двухполосную дорогу, которая также была заполнена микроавтобусами со знаками гвардии. Снабжение шло полным ходом. Еще 3 минуты и мы дошли до небольшой остановки, которая представляла из себя небольшую выемку в стене, в которой был один лестничный выход, ведущий наверх. Прошли первый лестничный пролет и оказались на перекрестке, вверх дальше, вправо или влево по прямой. Нам нужно было налево, через коммерсантский павильон, в котором с обеих сторон находились маленькие ларьки. После него, перекресток, поворот направо, по дороге через множество проходов в жилблоке, затем новый перекресток, поворот налево. Здесь уже была не пешеходная, а пешеходно-велосипедная дорога. И прямо сейчас по ней ехала колонна из сотен грузовых трехколесных велосипедов, которыми управляли мобилизованные гражданские. Каждый из них вез в грузом отсеке сзади по несколько картонных коробок, в которых, судя по наспех сделанным маркером меткам, были батареи для лазгана, провизия и медикаменты. Зрелище могло показаться даже комичным, однако это было вполне эффективно. Фронт снабжали как только возможно, даже таким способом, лишь бы у него было все необходимое. Насколько я знал, были даже пешие колонны из 1000 человек, которые шли с десяток километров с огромными рюкзаками за спиной. Благодаря этому удавалось использовать более отдаленные склады и не загружать дороги, особенно на фоне того, как железнодорожные магистрали блокировались сошедшими с рельс поездами. Еще 15 минут мы шли по этой трассе, пока не добрались до места, где велосипедисты скопились в одну сплошную пробку. Потом еще минуты две, и мы добрались до блокпоста мингерцев, которые проверяли каждый велосипед на наличие документов и нужного груза, по 10 штук одновременно. При этом некоторые гвардейцы все равно еще стояли, посматривая на велосипедистов через глазницы своих противогазов, чей вид заставил меня немного удивиться. Их лица скрывали резиновые черные маски с двумя круглыми стеклышками глазницы вытянутой мордой, от которой отходила трубка, соединявшаяся с вильярским фильтробаллоном на спине. Они заставили меня вспомнить противогазы из моей прошлой жизни, которые показывали еще в школе, вроде как они называли ГП и имели еще какую-то цифру, но я уже не помнил. Правда, я не думал, что эти противогазы были сильно удобнее вильярских. Сильно плохой обзор. Не просто так мы решили именно их использовать, но по всей видимости, их просто еще не успели заменить. «Господин комиссар», прозвучал у меня голос одного из сержантов по открытому каналу ВАКСА. Они тоже использовали его, чтобы общаться через противогазы. В тот же момент он и все остальные солдаты вытянулись по стойке смирно, после чего все согнули правую руку в локте и подняли указательные пальцы вверх. Довольно необычное воинское приветствие. И странное. «Вольно, солдаты», — ответил я, приложив руку к виску, после чего протянул сержанту свое удостоверение. Тот стал быстро его проверять с помощью сканера. «Все в порядке, господин комиссар. Проходите», — произнес затем он, после чего отошел в сторону, пропуская меня через небольшой проход в импровизированной баррикаде, собранной из мешков с цементом. Проход был как раз достаточной ширины, чтобы один велосипед смог проехать. Я и оба моих гвардейца прошли блокпост и направились дальше по тускло освещенному коридору. Идти пришлось еще долго. Прямо, направо, по лестнице вверх на 5 этажей, налево, прямо, 2 поворота пропустить, налево, направо, спиральная лестница вверх еще на 2 этажа. И стоило мне выйти на нужном этаже, как я, довольно сильно удивился увиденному. Дорога впереди, которая и была нам нужна, сейчас была богато украшена огромным количеством резной деревянной мебели, стулья и маленькие чайные столики округлой формы. Все они были распределены по небольшим группам, один столик и несколько стульев, и каждая эта группа стояла на красивом узорчатом ковре. Стены же все были увешаны картинами в деревянных рамках. Все стулья сейчас были заняты различными офицерами в расстегнутых мундирах, увешанных огромным количеством наград, а также, что особенно меня удивило, дамами в платьях. Они разговаривали, курили сигареты и кальяны, пили что-то горячее или ели какие-то сладости, которые в изобилии стояли на серебряной посуде. Между этими группками сновали десятки различных слуг в черных смокингах, кто с подносом, кто с тележкой, на которой были еще сладости или же самовары. «Красиво жить не запретишь», — проговорил я сам себе, пытаясь сдержать удивление от всего увиденного. Особенно меня удивлял тот факт, что все это было на территории, отведенной под полевой штаб мингерского полка. Нет, я понимал, что он, как бы, находился в 10 километрах от линии фронта с культистами, что для этого улья было гигантским расстоянием, однако видеть подобное было уж слишком непривычно. Слишком радикальная разница была с тем, как были организованы полевые штабы в нашем полку. Ничего подобного у них не было. Не став долго задерживаться, я направился вперед. Это был самый короткий путь в направлении штаба Твасанского полка, потому лучше уж тут пройти. Стоило мне только приблизиться, как один из офицеров, до этого державший в руке трубку от кальяна и мило улыбавшийся двум дамам и еще одному офицеру, заметил меня и с распахнутыми глазами подорвался с места, начав дерганными руками застегивать свой мундир. Второй офицер, повернувшись ко мне, начал действовать так же, а две дамы, положив мундштуки с сигаретами в пепельницы, встали и поклонились, согнув ноги и склонив головы в почтении. Реакция начала распространяться, словно волна, от одной группки к другой. Разговоры смолкали, сигареты тушились, мундиры спешно застегивались, люди быстро вставали и приветствовали меня указательными пальцами вверх, при этом провожая меня шокированными взглядами. Я мог их понять, видок у меня был тот еще. Грязная гвардейская броня с огромной вмятиной по центру от удара твари, перебинтованная левая рука, которую кое-как, но смогли все же зафиксировать до операции, ну и плюс ко всему не самое приятное лицо без каски, которую я пока что снял, чтобы не мешало. Однако, такой вид меня сейчас вообще не волновал. У меня тут своих проблем по горло, а если кому-то что-то не нравится, я его даже нахуй посылать не стану, слишком много внимания будет такую мелочь. Идя по коридору, я разглядывал картины, развешанные на стенах. К своему удивлению, я заметил, что их развесили на вдолбленные в бетонную стены толстые болты, по 4 на каждую. И это ж кто-то постарался, чтобы все это организовать. Сами картины были самые разные, но тематика была общая, природа, будь то какие-то сельскохозяйственные поля, леса или бушующие моря. Все были выполнены масляными красками и хоть все это видеть было непривычно, я признавал, что все картины были действительно красивыми и профессиональными. «Шел вон, наглец!» Вдруг прозвучал чей-то злобный громкий голос из-за правого поворота. «Грош, спускай Канисов!» «Канисов?» – переспросил я сам себя. «Харк! Харк!» – прокричал еще чей-то голос и из коридора справа донесся лай. Самый настоящий собачий лай, причем сразу несколько. Через несколько секунд из-за поворота, откуда доносились звуки, выбежал молодой, лет 25, парень в парадном мингерском мундире. На его лице застыла гримаса прямо-таки животного страха, а за ним выбежали сразу три черно-коричневые собаки с вытянутыми мордами и остроконечными ушами. Я их узнал сразу, доберманы. Они быстро догнали парня, первая набросилась ему на спину и он упал, после чего все трое начали буквально грызть парня. В коридоре разнесся оглушительный крик боли и отчаяния. Гвардеец пытался брыкаться и отбиться от собак, но те вообще не обращали на это внимания, продолжая разгрызать его одежду без всяких проблем. На полу уже начали появляться капли крови. Но что меня больше всего удивляло, так это полное безразличие людей ко всему этому. Все больше продолжали смотреть на меня, в то время, как человек, которого рвали доберманы и кричащие на все коридоры от боли, вообще их не заботил. «Помощь или не помощь?» – спрашивал я себя, однако все же решил не вмешиваться. «Кто знает, за что с ним так?» «Хурк, хурк, хурк!» – прокричал тот же голос, что до этого произнес Харк. Из-за угла выбежал накачанный мужик в серой одежде с цепочками в руках, в то время, как собаки почти моментально перестали грызть парня и отступили. «Сидеть! Место!» Собаки вновь подчинились командам, сев на пол, пока мужчина цеплял на их ошейники цепочки. «Рядом!» Мужчина начал уходить и доберманы последовали за ним, пока парень корчился на полу, заливая его своей кровью и стонал. Растерзали его довольно сильно. На руках и ногах, через разорванную одежду, виднелись рваные красные раны, которые без остановки кровоточили. «Господин комиссар», — проговорил вдруг чей-то удивленный и одновременно восторженный голос. Повернувшись, я заметил уже далеко не молодого мужчину с седыми длинными волосами, завязанными в пучок. Его роскошный мундир также был увешан огромным количеством медалей, уступая лишь Гиберику. Я уже знал это лицо. Подполковник Гульсар Табривас, который сейчас командовал всем мингерским полком на месте. Он моментально подошел ко мне довольно нервной походкой, остановился, вытянулся и поднял палец вверх. «Подполковник Гульсар Табривас, вольно, подполковник», — проговорил я, — после чего Гульсарт немного расслабился. «Честно признаюсь, довольно неожиданно увидеть вас у нас в штабе, однако должен заметить, что это всенепременно радостное событие», — начал говорить мужик, и отчего слащавого-то она уже становилась не по себе. «Я сейчас прикажу подать вам угощение. Прошу, пройдемте». Абривас повернулся в сторону, где находился его штаб, направляя туда рукой, словно гостеприимный хозяин. «Не стоит, подполковник. Я мимо проходил, остановил я офицера. Задерживаться здесь мне не хотелось, мне нужно в штаб от Вассенского полка, а это самый короткий путь». Это немного удивило Абривоса, однако он быстро пришел в себя. «Я вас понял, господин комиссар. Правда, хотел бы теперь спросить, что произошло с этим офицером? Все же задал я вопрос, указав на парня, которому несколько слуг уже унесли на носилках, пока еще несколько скрупулезно пытались очистить бетонный пол крови. Ничего особенного, господин комиссар, уверяю вас», с некоторым презрением произнес подполковник, «просто этот капитан имел наглость не согласиться с идеей о том, что мы должны готовиться к наступлению в ближайшие сутки. Я никогда не позволял каким-то выскочкам критиковать командование. Пусть теперь полежит, подумает над своим поведением, внучок недоделанный». На такое заявление я не слабо так удивился. «Он, ваш внук?» «Да, один из них», довольно вальяжно ответил офицер. «Правда, не упомню его имени, этих внуков всех и не упомнишь, то ли 12-й, то ли 13-й. Ну в общем, урок он получил, будет знать, как язык распускать в штабе. Мда, отличная семейка». «Понятно, довольно необычный способ наказания», признался я, «и честно сказать, не ожидал встретить здесь собак, ну или канисов, как вы их называли». «Собак?» — немного исковерканно произнес подполковник, с непониманием посмотрев на меня, но затем на его лице вновь прозвучала радость, необычное название. «Но да, у нас их много». Подполковник повернулся к человеку с собаками и помахал рукой. Тот вновь отдал команды и подошел к нам, приведя всех троих собак к нам, заставив их сесть. Я начал рассматривать их. Они все же отличались от доберманов из моей прошлой жизни. Размер у них был немного крупнее, где-то как у немецкой овчаркой, с более крупными ушами, даже относительно всего тела, и более массивными мускулистыми лапами. Однако даже несмотря на это, все равно были вылитые доберманы. Было так непривычно видеть настолько знакомых существ, которых я помнил еще из своей прошлой жизни. «Полк их активно использует», — продолжил вещать Абривас, погладив одного из них, — «верные наши помощники. Из них превосходные сторожа, саперы и ищейки. Еще очень хорошо санитарам еще помогают. Собака, друг человека», — произнес я знакомую еще с детства фразу, — «не думал, что когда еще увижу доберманов». «Доберманы», — повторил Гульсарт, пробуя это слово на вкус, — «у нас их называют гюлькарты. Отличные сторожа и защитники». «Это уж точно», — губы сами по себе скривились в улыбке, пока все три собаки смотрели на меня, одновременно слизывая со своих мордочек кровь капитана. Было, конечно, желание их погладить, но делать это искусственной рукой не хотелось. У них были тактильные ощущения, но это было совершенно не то, что вживую, это я уже давно заметил. «Что ж, думаю, буду идти, подполковник. Спасибо за небольшую лекцию». «Всегда пожалуйста, господин комиссар», — все так же воодушевленно ответил офицер. «Если вам что-то понадобится, только сообщите, я все организую. Буду иметь это в виду. До встречи». Развернувшись, я направился в нужный мне коридор вместе с двумя своими телохранителями. Этот коридор также был заполнен все теми же столиками, стульями, коврами, картинами и слугами с различными вещами. И реакция людей на меня была точно такая же, как и в прошлый раз: подорваться с шокированными глазами, которые чуть ли не вылезали из орбит, быстро застегнуть свой мундир, вытянуться, поднять палец вверх или же, в случае дам, поклониться и кивнуть головой. Такое отношение меня уже давно не удивляло. Это когда давно, в самом начале моего пути, мне было довольно непривычно, что все так на меня реагируют, однако потом я к этому привык. Люди в первую очередь боялись меня, как обладателя огромнейших полномочий. Даже верлонцы волновались, когда видели меня воочию, вдруг что-то произошло. Все это меня не сильно волновало. Все же, я не пытался подружиться с солдатами, да и люди, с которыми я мог пообщаться, у меня были, хоть теперь их снова стало меньше. Вначале Фельгеирт, теперь Аскирт. Пронеслось у меня в голове. Сложно было уместить в себе это все. С гибелью Фелгеерта удалось смириться, но вот Аскирд. Это было слишком больно. И от этого внутри словно была огромная пустота. Хотелось выпить. Прямо нажраться в усмерть. Только вновь я понимал, что сделать это не удастся. Не только потому, что печень все еще была слабая и вряд ли выдержит подобное, но еще и потому, что ситуация к этому явно не располагала. Нужно было находиться в трезвом состоянии 30/10, чтобы быть готовы отреагировать на любой пиздец, который мог произойти. Характерный звук лязгания металла меня отвлек от размышлений. Он исходил из еще одного поворота на очередном перекрестке. Причем звук был такой, словно там на мечах сражались. Выйдя за угол, мне предстала интересная картина. В коридоре стояло 7 человек, 4 женщины в платьях, один мужчина в мундире и еще один в форме дворецкого. Еще 2, без мундиров, но в офицерских брюках, бились с помощью простых выгнутых сабель. А еще дальше стояло еще 8 человек, 4 женщины, 3 офицеров и 1 слуга. 2 мужчин сражались достаточно серьезно, без поддавков. И каждый из них имел неслабую сноровку, благодаря которой каждый из них отбивал удар оппонента. «Ну и пиздец у вас тут происходит», — проговорил я сам себе, после чего направился дальше, не желая на все это смотреть. Я все больше поражался тому, что за атмосфера была здесь. Вроде как это полевой штаб, который находился у фронта, а происходило тут, хер пойми что, то собаки, то дуэли, не говоря уже обо всем антураже. Хотелось поскорее вернуться к своим. Там хоть знаешь, чего ожидать. Дойдя до нужной мне лестницы, я вместе с гвардейцами поднялся наверх, на 7 этажей. Лифтами я пользоваться опасался, их могли или взорвать, или просто отключить с помощью банальной диверсии на подстанции. Хрен разберет этих бунтовщиков и культистов, что они могли еще учудить. С лестницы я вышел в коридор, в котором, пройдя через блокпост, вышел на пешеходно-троллейбусную дорогу, по которой в направлении фронта ехали десятки троллейбусов, как грузовых, так и пассажирских. И во-вторых, через окна, было хорошо видно, что они были заполнены буквально доверху различными коробками. Еще одна артерия снабжения, чего только не использовали. Пытаться перейти дорогу я не стал, потому направился к специальному переходу. Подняться еще по ступенькам вверх, пройти по маленькому узкому коридору, заполненному закрытыми сейчас ларьками, спуститься вниз, пройти вдоль дороги и завернуть. Там уже стоял другой блокпост, Атвасанский. Тут стояло 2 девушки в гвардейской броне, которая ничем не отличалась от нашей. Единственное отличие снова было в противогазах. У них они были в виде масок с 2 большими глазницами, пластмассовой частью в районе носа и рта, а также трубкой, отходившей от левой части и соединявшейся с вильярским фильтробаллоном. Если бы я не знал, что это женщины, то в этой броне их узнать было бы невозможно в принципе. «Господин комиссар», — услышал я по воксу от одной из них, как только обе, завидев меня, вытянулись, при этом сложив правую руку в кулак и приложив к центральной части груди, так, чтобы предплечье было параллельно земле. «Доброго дня», — я протянул одной из них свое удостоверение и после короткой проверки с помощью сканера, солдат мне кивнула. «Проходите». Идти пришлось еще долго. Путь по длинному коридору без всяких поворотов занял еще 20 минут, но даже несмотря на это, идея именно прийти сюда казалась мне хорошей. Учитывая активность на дорогах, сложно было себе представить, сколько бы я сюда добирался на микроавтобусе. Ситуация на территории штаба Атвасанского полка была куда более приятной моим глазам. В коридорах стояли раскладные столики и стулья, которые были похожи на те, что обычно использовали на пикниках. Стояла на них тоже простая пластмассовая посуда с различными печеньями. Ковров и картин тут не было, что уже меня радовало. Зато были гражданские, большинство мест были заняты мужчинами в гражданских костюмах. Насколько я знал, атвасанки тоже выходили замуж и таскали своих мужей с собой. «И чего вам так нравится в коридорах сидеть?» Задал я немой вопрос людям, которые, завидев меня, также начали экстренно вскакивать со своих мест. Мужчины кланялись под 45 градусов, а женщины с шокированными и испуганными глазами быстро бросали мундштуки с сигаретами, застегивали мундиры, вытягивались и прикладывали кулаки к груди. Я же продолжал идти, не обращая уже на это никакого внимания. Прямо, потом налево, потом снова направо. И вот, наконец-то, спустя столько времени, я все же добрался до территории, которая была отведена под штаб комиссариата от Вассонского полка. Охранялась эта территория соответственно, гвардейцами с красными повязками комиссариата. Пришлось еще раз проходить проверку, после чего проходить уже в совершенно пустой коридор, в котором не было ни одного столика. Почему-то такая картина была мне намного привычнее. Кабинеты с Ягут охраняли сразу шестеро отвасанок, по три на каждую сторону от двери. «Комиссары с Ягут у себя?» – спросил я, посмотрев на одну из охранниц. Попросила подождать несколько минут, прозвучал мне ответ. «Хорошо». Ожидание пришлось скрашивать хождением по коридору вне поля зрения охраны. Наверняка они следили за мной краем зрения, однако не хотелось маячить у них перед глазами. И только минуты через три дверь в кабинет комиссара открылась, и оттуда вышли двое комиссар-кадетов, обе довольно молодые девушки приятной внешности, хоть и с довольно невеселыми выражениями лица, в чистой парадной форме комиссариата. Стоило им меня заметить, как они, судя по виду, чуть ли в обморок не упали, после чего вытянулись, вздернули подбородки и сложили руки аквилой. «Вольно, кадеты», — кивнул я, проходя мимо них. Они направились дальше синхронным, чуть ли не чеканным шагом, а я направился в кабинет КС-Ягут. Стандартная квартира на 25 квадратов, из которой вынесли все, что можно было вынести, а также добавили Т-образный стол, за которым и сидела комиссар от Вассонского полка, комиссар Мерцелиус. Стоило меня увидеть, как Сигана мигом изменилась в лице. «Вижу, вы прямо с фронта. Присаживайтесь». «Есть такое», — сухо согласился я, сев на один из стульев. «А это у вас отчего? Позвольте поинтересоваться». Сигана звучала так, словно ей было неловко об этом спрашивать, но любопытство и волнение взяли свое. «Тварь», — коротко сказал я, отчего лицо комиссара стало удивленным и одновременно слегка испуганным. «Она вас просто ударила?» Она была ослаблена и находилась под обстрелом серебряными боеприпасами. Ей пришлось просто меня толкнуть. Итог: 10 метров свободного полета, сломанная левая рука и ключица, а также поврежденная правая, но ее мне починили. А внутренние органы, грудная клетка бронированная, плюс аугментация легких и сердца. Так что жить буду. Лицо из Ягут вновь поменялось. Теперь на нем было выражение серьезности и даже какого-то уважения. «А вы немало прошли, я посмотрю. Всего лишь Акитас Прайм, а до него не было ни одной аугментации. Ну хоть живы остались, это уж точно», я позволил себе улыбнуться. «Что ж, позвольте тогда спросить, по какому случаю вы решили ко мне прийти? Потому что я сомневаюсь, что вы решили просто познакомиться. Вам явно не до этого. Есть такое», мой голос стал более серьезным, «у меня к вам просьба. В какой-то мере, личного характера. Если у меня получится, я позже объясню, что и как, но сейчас не выйдет». «Что ж, мой ответ зависит от характера просьбы», и с Ягут также звучало достаточно серьезно. «На днях в ваш полк добровольцем поступила одна девушка. Зовут Мифара Элдигун. К моему удивлению, ее приняли. И мне необходимо, чтобы ее вернули обратно, без лишнего шума». А вот на это предложение Сигана посмотрела на меня с холодной серьезностью и сосредоточенностью. «Это, довольно неожиданно, комиссар Мерцелиус», — произнесла женщина, «и почему ее необходимо вернуть? Честно вам признаюсь, подобное предложение идет вразрез с нашими принципами. Человек лично принял решение взять в руки оружие и защищать империум человечества. Отказать ему в этом праве — довольно серьезное преступление перед Богом-Императором. Девушка приняла решение импульсивно, поссорившись с матерью. Та хочет вернуть дочь». И с Ягут сложила пальцы в замок перед лицом. «Не сочтите за грубость, комиссар, но мне все же нужно спросить, вы с этой матерью близки?» От такого вопроса я все же удивился и хотел даже возмутиться, однако понял, что не стоило. Вопрос был действительно важным и действительно касался этой темы, ведь она не знала, о ком идет речь. С ее стороны такой вариант был вполне возможен. «Нет, уж с ней, точно нет. Дело кардинально в другом», как можно увереннее ответил я. «И насколько это важно для комиссариата?» «Достаточно важно, чтобы я в таком состоянии пришел к вам». Наступила тишина. Сигана явно задумалась над моей просьбой. «Что ж, раз так, то я могу помочь. Тем более, если она только новобранец, это можно будет провести тихо. Однако у меня будет условие. Я слушаю. Во-первых, когда вы сможете, то расскажите мне всю подноготную происходящего, чтобы я смогла успокоить свою совесть». «Всенепременно», тут же ответил я, «с этим проблем не будет. И второе, вы запомните мою доброту, На это женщина улыбнулась немного хищной улыбкой. «Уж поверьте мне, такое я не забуду. Никогда», — я также улыбнулся. «Тогда, давайте посмотрим, как там ее». Женщина активировала кагитатор, который стоял у нее на столе. «Мифара Алдигун». «Так, Мифара Алдигун», — Сигана ввела имя на клавиатуре и посмотрела на экран. Выражение ее лица изменилось, и мне оно не понравилось. «Странно, у нас ее нет. Хм, такое, в принципе, возможно сейчас. Списки по новобранцам за последние двое суток отсутствуют. Их, похоже, не составили из-за отправки на фронт. Сразу я вам не помогу, комиссар. Необходимо дождаться, пока ее внесут в списки. Если начну бегать по полку, выпрашивая про нее, это привлечет внимание. Думаю, это займет несколько суток». «Несколько суток, приемлемо. Я понял. Тогда буду ждать вашего сообщения», — ответил я, после чего встал со своего места. «Премного благодарен вам, комиссар Исьегуд». «Всегда пожалуйста, комиссар Мерцелиус. Буду ждать вашего рассказа», — ответила мне женщина. «До встречи». «До встречи». Выйдя из кабинета, я быстро направился по коридору, одновременно набирая сообщение Ратингун, чтобы успокоить ее. «Неразбериха на фронте. Несколько дней. Жди». Ответ, к моему удивлению, пришел в ту же минуту. «Жду». «Серьезно волнуется за дочь». «Понял». Садясь на один из лифтов, с помощью которого собирался отправиться в какую-нибудь клинику, пора было ложиться на операционный стол, чтобы вылечить себе левую руку. Не хватало мне еще и ее потерять. Глава 96. Спустя 5 часов. Центральный штаб 15-го Верлонского полка. Полковник Верман Шеркин. Звук будильника заставил меня моментально встать с кровати и только потом полностью открыть глаза, чтобы отключить этот противный звук. 4 часа прошло. Это был максимум, который я мог себе позволить, пока на фронтах было определенное затишье в виде молчаливого ожидания культистов и посредственных успехов бунтовщиков. Теперь пора было возвращаться к работе. Справив утреннюю нужду, я, не тратя времени на душ, зубы и переодевание, направился в сторону своего кабинета, где и находился голопроектор. Там, практически в полной темноте, которую освещала разве что довольно яркая зелено-красно-желтая голограмма, мигавшая большим количеством рамок и огоньков, сидел мой первый заместитель, Курт Вихнер. Криговец всматривался в карту боевых действий внимательным взглядом своих холодных темно-карих глаз, которые сейчас казались буквально черными. На лице никаких эмоций, только полная сосредоточенность и концентрация. Рядом уже находился Константин, который уже раскладывал на столе мой быстрый завтрак: 6 бутербродов с копченой колбасой и сыром, 4 сваренных яйца без желтка и с майонезом, 3 сладких булочки с джемом внутри и стакан рикофа. Достаточно, чтобы проснуться и зарядиться энергией. Вместе с завтраком на стол легли уже открытые пачки сигарет, зажигалка и чистая пепельница. Константин знал все, что мне нужно было для работы. Площадь захваченных противником территорий – 125 466 квадратных метра. Начал своим обычным сухим голосом отчитываться криговец. Он прекрасно знал, что я его спрошу об этом. Потеряны 3 мануфакторума, 1 резиденция Абдислакума, 6 участков протиксов, 2 храма, 4 клиники, 18 складов, 1 депо трамваев, 1 депо троллейбусов. Противник подошел вплотную к Люститус Кастриум Сидицим, вокзалу Адмирал Кардаций Сарудаш, храму имени святого Гараканара Целомудренного и десятинному мануфактору Мусурхарт, производство строительных кланов. Зафиксировано 145 диверсий, 215 попыток диверсий, 65 актов нападения в тылу, 105 актов агитации. Потери среди гвардии – умеренные. Потери среди СПО – приемлемые. 1 полк, 4 батальона, 7 рот и 25 взводов капитулировали и перешли на сторону противника. Потери среди второстепенных войск – средние. Отчет о действиях – 2 часа, отчет по снабжению – 6 часов, анализ итогов – 3 часа. Как всегда, коротко и ясно, подумал я. Вначале отдохни, в полном объеме, и анализ итогов не нужен, ответил я. Хоть Курт и обладал необычайной выносливостью, как для человека без специальной аугменитики, ему все равно нужен был отдых. Понял, кивнул криговец. Он, конечно, наверняка был готов здесь посидеть еще часа 4, а если понадобится, и все 8, однако мое слово было приказом, и он не смел его оспаривать. Подполковник Курт Вихнер. Пост сдал. Полковник Верман Шеркин. Пост принял, ответил я, после чего мой зам встал и направился к выходу из кабинета. «Удачи, сэр», — произнес Константин, поклонившись, — «буду рядом, если что». «Спасибо», — ответил я, присаживаясь на нагретое криговцем место, доставая первую сигарету и начав внимательно всматриваться в карту, пытаясь оценить масштабы всего того, что успело произойти. Делать это все еще было проблематично, так как приходилось иметь дело с трехмерной картой. Когда дело касалось простых карт, ты прекрасно видел, как расположен фронт, а здесь все было куда сложнее, так как противник находился не просто впереди, он был еще под нашими позициями, а наши – под его. Даже несмотря на мой опыт на армии Arctic Quintus, где мы сражались в подземных городах и шахтах, воевать здесь, на Вильяр Уникус, было сложно. Ситуация, как я видел, действительно ухудшилась. Тот злополучный выступ, который бунтовщики проделали, когда мы атаковали кольцо, все больше пропадал, сливаясь с остальными захваченными территориями. Из-за всего этого захваченные территории все больше напоминали просто полукруг с выступом по центру. Но к нашему счастью, ситуация была вполне контролируемая. Всем майорам гвардии доложить ситуацию, приказал я. Надо было узнать, что и как там происходило. «Первый батальон, без изменений», — проговорил Себастьян. На карте было видно, что у него действительно ничего не произошло за то время, пока я спал. Однако там я расслабляться был не намерен. Брешь, которую оставил адъютант Мерцелиуса по своей глупости, была все еще серьезная, и заделать ее, чтобы при этом не оголить другие направления, все еще было нечем, а те, что мы отправили, все еще были в пути из-за переполненных дорог всех видов, не говоря уже о вездесущих диверсиях на железных дорогах. Слишком большое было расстояние между фронтом с бунтовщиками и фронтом с культистами, просто так войска не перебросить. «Второй батальон, держимся, как можем», — продолжил Латим, — «пришлось отступить, но сейчас уже все стихает. Именно на участке было потеряно два из трех мануфакторумов. Не сильно большая потеря, не десятинное производство. Третий батальон, тоже держимся, но они все же прорвались к арбитрис. Ситуация у Гуннарта тоже была не самая лучшая. Что говорят арбитры? Плохо. Три четверти боевого гарнизона отправилась сдерживать тварь, но до места добралась только половина из них, вторую половину снесли с рельс, пока ехали, все еще идут пешком. Подтверждаю, ответил Себастьян, будут у нас через 2 часа, но понадобится еще время, чтобы их в бой отправить, нужен отдых. Та блять, проговорил я, отключив микрофон. Такая новость была довольно плохой. Гуннард, делай что хочешь, но не дай бунтовщикам захватить форт. А они наверняка попытаются, такую цель они не пропустят. Но не переусердствуй, это все же может быть ловушкой, не стоит забывать про провидца. Сделаем, спокойно ответил командир 3-го батальона, в остальном у нас тоже все успокаивается. 4-й батальон, у нас все тоже нормально. Вокзал Сарудаш мы укрепляем по полной, так что его сдержим, отчитался Дармиот. 5-й батальон, фронт стабилизировали, пару часов назад были локальные прорывы, но все стабильно, проблем особых нет, довольно спокойно произнес Линдан. 6-й батальон, пришлось отойти к храму Святого Гараканера, но храмовая стража тут готова рвать их, стоит им только приблизиться, продолжил Кимурт. 7-й батальон, фронт стабилизировался, боевых действий нет, довольно уставшим голосом произнес Силанд. Эти ублюдки сильно постарались, чтобы пробиться к десятинному мануфакторуму. Его мы укрепили, так что удалось избежать остановки работы. В СДО провели чистку, паникеров и агитаторов вычислили, сейчас строят баррикады, потом пристрелю. Смотри осторожней, не хватало еще, чтобы восстали, предостерег я его. Использовать осужденных в качестве рабочей, это, конечно, грамотно, но за ними еще уследить нужно. Первая сигарета кончилась, и на смену ей пошла вторая. «Не переживайте, младший комиссар у нас бдит», — не без саркастичного веселья ответил Вуйхис. Я позволил себе улыбнуться. Да уж, в нашем комиссариате не приходилось сомневаться. 8-й батальон, локальные бои, но в целом все стабильно, — продолжил майор Кернард, который сейчас заменял все еще лечившегося Майруша. 9-й батальон, пытаемся сдержать их, чтобы не добрались до продовольственного хранилища, — нервным голосом проговорил Олегус, — напирают серьезно. Младком спошников и всех прочих режет пачками, пытается их дисциплине научить. Кернард дал мне роту, но 4 взвода в поезде из-за диверсии застряли, все еще пытаются добраться, а другие 6 уже кончились. Думаю собрать сейчас резервы из всего, что под рукой найду, и атаковать им фланги, чтобы утихомирились хотя бы. На окружение я тут не надеюсь. Надеяться на окружение бунтовщиков можно было, их войска очень сильно вытянулись вперед, в направлении продовольственного хранилища, при этом растянув коммуникации, и самым логичным действием было ударить по флангам, отрезав их авангардные части, а затем уничтожив. Но они наверняка этого ждали. «Не стоит», — проговорил я, внимательно смотря на его сектор обороны, «они задействовали мало сил, они не смогут ими захватить такое хранилище и уж тем более удержать. Просто привлекают внимание, что ли?» — удивился майор. «Именно. Хотят, чтобы с восьмого забрали силы. Не поддавайся и держи прямо направление всеми силами. Если можешь, подрывай туннели, те, что не можешь, чем хочешь держи». «Понял», уже более мрачно ответил Олегус. Он понимал, что означал мой приказ, и знал, что будет дальше. «Если что, я могу отослать еще войск», — произнес Кернард, — «роту, как минимум. Максимум, 2 взвода», — приказал я, — «выберите способ, чтобы они точно приехали все и вовремя. И следите за тем, что они не атаковали вас внезапно, наверняка хотят ударить по восьмому, когда тот ослабеет». «За ним стоят 2 десятинных мануфакторума и оружейное хранилище». «Понял», — серьезным голосом ответил командир 8-го батальона. «10-й батальон, пытаемся сдерживать их, но СПО все хуже и хуже, настроение у них шаткое, целый полк дезертировал уже», — отчитался Сермандр. «Пока что идут локальные бои, вроде стихают все, но если эти ублюдки попрут серьезно, я не ручаюсь за свои позиции. Пытайся сдерживать». «Как можешь», — ответил я, — «однако, можешь отступать, если совсем плохо будет, за тобой ничего важного, на прорыв там можем не обращать внимания, главное, заготовь оборону, чтобы слишком много не заняли». «Понял», — прозвучал голос Сермандра. «На этом все, в случае чего, сообщайте». Быстрыми движениями я переключился на другой режим. «Маршалам СПО, доложить обстановку». От СПО отчеты были куда более плохими. Они вели куда больше боев и на многих участках ситуации были от плохой к ужасной. Многие подразделения просто погибали и бунтовщики шли дальше, другие не выдерживали и отступали, третьи просто бежали и попадали под заградотряды, которые вначале их разоружали, а потом уже втайне казнили. С остальными войсками ситуация была не лучше. Протиксы хоть и были довольно боеспособными, иногда даже боеспособнее спошников, но их было не так много, так как нужно было защищать тыл от агитаторов-бунтовщиков. СМО и СДО представляли из себя жалкое зрелище, так как были, в основном, простыми охранниками мануфакторумов, хоть и вооруженные автоматами. СКО были самыми профессиональными из всего, что мы имели, даже профессиональнее СПО, но их было совсем мало, просто мизер. Храмовая стража действовала только на территории своих храмов и прилегающих к ним территориям, принадлежащим экклезиархии, а арбитры, кто еще не отправился на фронт с культистами, и думать не хотели о том, чтобы покинуть свои форты правосудия. Однако, фронт держался. Более того, было отчетливо видно, как бои утихают. С каждым часов сообщений о боях становилось все меньше и меньше. Одна атака бунтовщиков за другой прекращалась, а новые не начинались. И вот от всего этого возникал главный вопрос, что это все значит. Действительно ли бунтовщики выдохлись и прекращали наступление, или же они лишь делали передышку, чтобы атаковать с новой силой? И если второе верно, было ли это их изначальным планом согласно информации, полученной от провидца, или это была их импровизация, так как они столкнулись с куда более серьезным сопротивлением? Смогли ли мы изменить то, что предсказывал провидец бунтовщикам, или же это было в его планах? Ведь мы до сих пор не знали, насколько далеко он мог видеть и насколько точно предсказывал будущее. Именно из-за этих сомнений я не мог успокоиться. Никак нельзя было сказать, добились мы победы или нет. Потому от этого зависело все остальные наши действия, которые мы могли предпринять. Ждать, будем ждать, подумал я про себя. Было понятно, что сейчас ничего нельзя сделать и нужно только подождать. Действий культистов, действий бунтовщиков. Скорее всего, ждать придется несколько суток, после чего можно будет делать точные выводы. В этот момент мне пришел вызов. Гиберик, это мне сразу не понравилось. Слушаю вас, прим-полковник, сухо произнес я, доставая еще одну сигарету. Голографическое изображение я не включал, чтобы продолжать наблюдать за картой. Если что-то произойдет, я это увижу без текстового отчета. Полковник Ширкин, было слышно, что Гиберик недоволен, насколько я понял, у вас все же получилось остановить наступление бунтовщиков. В связи с этим, мне не совсем понятно, почему вы до сих пор не отослали дополнительные войска на второй фронт, чтобы противодействовать культистам. Можно узнать причину вашей задержки? Ну, началось. Я морально приготовился к дискуссии. У меня все еще нет уверенности в том, что наступление бунтовщиков остановлено, примполковник. В каком это смысле? С некоторым возмущением спросил Гиберик, насколько видно из отчетов, они уже прекратили крупные атаки, и их активность быстро падает. Это явный показатель того, что они выдохлись. Ваш план сработал, а потому теперь мы можем сосредоточиться на культистах. Нам необходимо отвести еще часть сил вашего полка, чтобы усилить блокаду. Не могу с вами согласиться, примполковник, продолжил я, бунтовщики могут выжидать, чтобы в дальнейшем атаковать, как только мы отведем войска. Это все еще может быть частью плана на основе информации от их провидца. Подобное довольно сомнительно, полковник Ширкин, прозвучал раздраженный ответ, не стоит преувеличивать силу этого провидца, за все время кампании он не проявил каких-то выдающихся данных. К тому же, стоит понимать, что у бунтовщиков не может быть на данный момент значительных сил. Они действовали достаточно активно, явно понесли ощутимые потери, а потому прекратили эти бесплодные атаки. Им потребуется время, чтобы восстановить силы, и это время мы используем, чтобы полностью ликвидировать культистов. Для начала нам необходимо вывести с фронта один из ваших батальонов в течение ближайших суток. Я сжал руки и зубы. Это был просто какой-то бред. Подобное недопустимо, примполковник, произнес я как можно более уверенно, нам необходимо подождать как минимум несколько суток, чтобы точно убедиться в том, что бунтовщики не предпримут никаких действий. Полковник Ширкин, это не обсуждается, еще более требовательно и строго произнес Гиберик, нам необходимо немедленно прислать войска на второй фронт, чтобы иметь возможность как можно быстрее начать ликвидацию культистов. Иначе у нас есть риск, достаточно большой риск того, что эта ересь начнет распространяться. Это слишком опасно. Отсылать войска от первого фронта еще более опасно, продолжил возражать я. Если бунтовщики все же начнут новое наступление, нам может не хватить сил на то, чтобы сдержать их. На фронте сосредоточены достаточное количество войск, Гиберик звучал, словно был на грани бешенства, которые, к тому же, имеют достаточно большой боевой опыт. Даже если бунтовщики попытаются пойти в наступление, у них уже точно нет сил на то, чтобы составить нам какие-то серьезные проблемы. Потому я еще раз говорю о том, чтобы вы незамедлительно начали переброску войск. Это приказ. Спокойно. Дыши. Ничего не говори. Хуже будет. Знаешь ведь, что хуже будет. Повторял я себе. Хотелось послать этого мудака, но нельзя было. Все же, командование гвардии решило, что он достоин быть примполковником. А значит, он считался достойным отдавать подобные приказы. В компетентности командования гвардии я никогда не сомневался. Я могу отослать еще часть сил, но не целый батальон и не в ближайшие сутки, на это потребуется время.